Он вошел, тяжело дыша, и взгляд у него был какой-то дикий. Он смотрел на меня, облизывая губы, и мне пришлось дважды спросить его, что случилось. И тогда он сказал, что его жена застрелила ту пару из второго коттеджа Дулея. Такая это публика. Они приезжают сюда и пьянствуют, и доводят себя до такого состояния, что сами уже не знают, что творят. Он был в пляжных штанах, и хотя в лавке было жарко, весь дрожал и покрылся гусиной кожей. Баффорд Рансей, который как раз зашел за хлебом, усадил этого Коули на стул к телефону шерифа. Мне сказали, что в 5 минутах от нас находится сейчас патрульный автомобиль и что с ним свяжутся по радио. Коули все сидел с закрытыми глазами, облизывал губы и дрожал. Баффорд Рансей дал ему сигарету, так я думала, что он не удержит ее в зубах. Когда подъехал патрульный автомобиль с Дайком Мэтьюсом, Коули уже немножко успокоился. Дайк сказал, что шериф Вернон со своими людьми скоро будет, и что хорошо бы кто-нибудь подождал и показал им дорогу. Баффорд вызвался это сделать. Коули сел в большую машину, а Дайк поехал следом за ним. Люди уже прослышали о случившемся, и еще 2 машины тоже сразу поехали туда. Когда через 20 минут пытался проводить на место шерифа Вернона, думаю, половина города была уже в Верно-Кей и стояла там, открыв рты. Так как мы с Мэтьюсом ехали в разных машинах, я не мог дорогой поговорить с ним. Я остановил машину у коттеджа Джеффрисов, подумав вдруг, должен ли я буду упаковать и отправить на север их вещи. И придется ли мне везти назад их машину? Мэтьюс затормозил рядом со мной. Он был угловатый, с обветренным лицом, с длинной шеей, на которой сильно выдавался кадыками голубыми глазами. Берег отсюда не был виден. Мы вышли, и Мэтьюс, заглянув на заднее сиденье машины Джеффриса, спросил, «Это и есть то самое оружие?» «Да», — ответил я, и открыл дверцу, чтобы достать его. «Не трогайте», — резко сказал Мэтьюс. «Вы его сюда положили?» «Да», — сказал я. Он сплюнул и посмотрел на небо. «Ну так где же они?» «Там, на пляже. Мы лежали на солнце. Мистер Джеффрис стрелял по жестянкам. Моя жена взяла ружье. Она выстрелила миссис Джеффрис с очень близкого расстояния. Потом стала целиться в мистера Джеффриса. Он побежал. Она выстрелила, и он упал. И тогда она выстрелила еще раз. Я отобрал у нее ружье. Она странно вела себя последнее время. Мы вышли на дорогу и направились к берегу. 2 другие машины остановились у обочины, и люди, увидев, куда мы идем, двинулись за нами. «Убила их обоих?» спросил Мэтьюс. «Убила Может быть, мистер Джеффрис только серьезно ранен. Но думаю, что и он убит». «Вы не поглядели?» «Нет, мне следовало поглядеть. Но я был очень потрясен. Я поехал за помощью». Мы поднялись на холмик и посмотрели вниз на пляж. Отсюда могло показаться, что Стелла просто принимает солнечную ванну. Видны были ее темные очки, лежавшие с краю на полотенце. Видно было, как отсвечивает на солнце ее бутылочка с лосьоном. Мое одеяло лежало расстеленное подле ее тела. И это все. Тела Джеффа не было, Линды не было. Я ничего не понимал. У меня возникли самые дикие предположения. Линда утопилась, Джефф каким-то образом дополз до коттеджа. Мы подошли к трупу. Я заставил себя глянуть в ту сторону, но, увидев тучу мушкары, отвернулся. «А где второе тело?» — спросил Мэтьюс.